Глава 8. Чудесный. Срочно прибыв в Лубио, город стекла и металла, Оренцо сразу пересел на такси Магмобили, желая добраться до одного из четырех небоскребов, принадлежащих клану Фрит. Региональную столицу построили каких-то 20 лет назад, сразу после прихода в мир Карна первого поколения выходцев из мира Земли. Их ученые принесли с собой знания о ядерной энергетике, электростанциях и сверхпроводниках. Тогда же главные семьи кланов Фрит, Гауда, Адалимьер и Спенсер решили просто пойти ва-банк, построив на пересечении своих земель новый город, олицетворение новой эпохи дешевой энергии. Болтливый таксист Псоглав из породы дворняк, видя гостя в зимней одежде, не смог оценить его уровень доходов, посчитав, что перед ним типичный офисный планктон, прилетевший покорять региональную столицу. Все-таки Лубио был новым городом с 30-миллионным населением. «Центр города, пожалуйста». Оренцо, не снимая перчаток и ожерелья, скрывающего ник, передал водителю визитку с адресом. «Конечно, дорогой клиент, доедем с ветерком. Какой интересный адрес. А вы знали, что наш город совершенно новый? Спустя каких-то 20 лет в центре Лубио сейчас стоит огромная электростанция в форме четырехгранной пирамиды высотой в 999 метров, окруженная четырьмя небоскребами кланов, создавших технологическое чудо». «Об этом каждая дворняга знает, без обид». Водитель махнул рукой. «Да какое там? Я свое место знаю, мистер. Улицы, вот мой дом. А вы знали, что пирамида уже начала обеспечивать электроэнергией четверть всего полуострова Лунна? Вокруг нее и четырех небоскребов находится почти 200 жилых и промышленных районов, обеспечивающих непрерывную работу термоядерной электростанции». Оренцо провел рукой по морде. Не привык он общаться с болтливыми свободными, особенно с уличными дворнягами, у которых язык как помело. Тех же невольников запрещено держать в городе, используя как рабочую силу. Потому большая часть диких земель в дальнем пригороде и разрабатывается рабами-эмигрантами, приходящими из нижних миров каждые 20 лет. Оренцо решил ответить, придерживаясь этикета. «Вы повторяете то, что написано в путеводителе по городу». Таксист подмигнул, глядя в зеркало заднего вида. «Ну так оттуда и сам узнал. Когда жена на смену уходит, приходится с щенками сидеть, а дело это скучное. Вот я и читаю путеводители, чтобы было о чем с клиентами на работе говорить. На крайней неделе узнал, что мощность нашей пирамиды аж целых 1 600 000 мегавольт. Старики-земляне из канадского квартала говорят, что это в 200 раз мощнее, чем самая мощная атомная электростанция в их погибшем мире». На очередной спич водителя Псоглавдог промолчал, не желая продолжать бессмысленный разговор. Он видел своими глазами десятки секретных документов, описывающих все нюансы работы технологического чуда, включая и детали о втором и третьем резервных энергоблоках, которые должны будут ввести в работу в следующем году. Есть настоящая пропасть в мощности между простой ядерной и термоядерной электростанцией. Но зачем обывателям знать, насколько опасным может быть подобное сооружение? Приехав по нужному адресу, магомобиль таксиста остановился прямо у главного входа в башню Фрит. «Сдачу оставь себе». Оренцо протянул крупную купюру. Выйдя из машины, он снял с себя ожерелье, скрывающее ник и статус. «Младшая кровь. Оренцо Фрит. 77 уровень. С-ранг. Пустая кровь клана Фрит. Некроманты». Вытаращенные от удивления глаза водителя погасили легкое раздражение от проклятого статуса. Пустая кровь. Сам Оренцо с самого раннего детства знал, что родился без источника, и потому его вычеркнули из линии наследования, разрешив сохранить только фамилию, и один клановый дар, работающий на пране. Второго он автоматически лишился, когда источник манны так и не пробудился. Из-за своего статуса Аренса ненавидел появляться на семейных сборах, несмотря на законы стаи. Он бы проигнорировал последнее приглашение, если бы не получил прямой приказ от главы клана Фрид. Явиться всем представителям без исключения. Жена и дети уже ждут его в главном зале. Еще при выходе из лифта псоглавы Колли выдали объемную пачку ознакомительной документации. Глава Арчибальд Фрид не стал ходить вокруг да около, просто приказав слугам раздать всем желающим объемные доклады о грядущих переменах и судьбе фамилии Фрид. Аренса читал быстро, по роду своей грязной работы зная куда больше собратьев, живущих на налоги с аренды земли клана. Пусть полуостров и дикая часть материка, полезных ископаемых тут полно. По залу поползли шепотки. Порождение тьмы, протарианцы. Какого черта они вообще станут делать такое? Одни теории, никаких доказательств. Главу клана пора мень... Раздавшийся звук удара по чьей-то морде на секунду отвлек Аренса. Скулеж побитого псоглава где-то у дальней стены в очередной раз доказал, что не стоит недооценивать слух и нрав Арчибальда. Он уже давно достиг пика младшей крови, войдя в период расцвета сил. А шепотки вокруг продолжали нарастать. Четырехтопливный двигатель, безумие какое-то, а запасы? Да куда такую прорву еды девать? Зачем нам столько кристаллов маны? Корпорация выставила просто неприлично высокие цены. Дураки будут сомневаться, умные смотреть, а решительные действовать сразу. Аренса сразу подошел к прадеду Арчибальду. Какова вероятность? Псоглав указал на доклад. Внук! Арчи слегка наклонил голову в вежливом приветствии. 80% на первую часть, с учетом показателей манны, уровня вод океана хаоса и данных из небесного магистрата, и 90% на период в следующие 20 лет. А двигатели? Где и когда я могу их купить? Второй этаж под нами. Представители клана Адалимьер уже начали принимать заказы со своего полуострова Лунна. Скажи, что ты лично от меня, и тебе продадут без очереди. Аренса перелистнул страницу, показывая деду расценки на камни маны. Цены кусаются, как бешеный бульдог. Корпорация из нас таким макаром все соки выжмет. Арчибальд, как благородный псоглав док, фыркнул. На то она и корпорация. Речь о стране корпорации. Ее правители не имеют своей армии, президента, императора или премьер-министра, но при этом они обладают самой обширной ресурсной базой на полуострове Лунна. Я могу рассчитывать на кредитную линию от имени клана Фрид? Дед, оценив решительный взгляд внука, кивнул. Разрешаю. Залежи плавучего материала на твоих рудниках скоро станут интересны очень и очень многим влиятельным благородным. Используй их как дорогостоящий залог, мой дорогой внук. Из здания Аренса и его жена с детьми выходили порознь. Отец семейства не хотел бросать тень сомнения пустой крови на свое потомство, всячески оберегая их от собственной репутации кланового не-мага. Вероятность 1 к 20, говорили акушерки. Но родиться без источника выпало именно на долю Аренса. К счастью, оба его ребенка с высокой долей вероятности смогут сформировать ядро. Видя, как семья садится в машину, Аренса сжал в руках проект четырехтопливной установки для теплоэлектростанции, работающей на мане, электричестве, газе и всех видах сгораемого топлива. В местах, где плотность манны превышает 15 единиц, перестает работать микроэлектроника. После 25 отключаются мелкие транзисторы, после 50 электричество перестает течь по проводам, рассеиваясь в пространстве. Глядя на город, Оренцо понимал, что простым обывателям не скоро скажут правду. Что хуже, когда манны слишком много или слишком мало? А что, если одно изменение сейчас приведет к катастрофическим последствиям потом? Что, если пророчество из небесного магистрата, упомянутое в докладе, уже начало сбываться, войдя в первую фазу? Какое вообще будущее ждет этот город и весь полуостров? Каждый день детей в школе после занятий отправляли убирать снег. Мистер Джа начал водить нас на молитвы в церковь Ахенди по утрам перед уроками и вечером перед сном. Мисс Банбо, как раба учителя, перепродали в другой поселок. Из литейной мастерской рабочие притащили на площадь огромные поддоны с широкими трубами, готовясь к скорой весенней оттепели с последующей прокладкой централизованной системы отопления. Небывало холодная зима должна через месяц закончиться, и у всех нас прибавится работы. Спустя неделю в освоении контроля навыка манны шепот снова дал о себе знать. «Росток!» «Да, о великий демон, живущий в моей голове!» «Теперь, когда основы заложены, можно начать развивать то, что по силам начать делать прямо сейчас. Иди к черту, до 16 лет я не могу прокачивать уровни. Не увиливай кусок низкосортной необразованности. Ты прекрасно понял, что речь о развитии сосуда души. Твой потенциал Е-ранга. Такой же, как у самого обычного человека. Ничего не стоящая посредственность. Кусок мяса с душой без склонности к управлению святой силой. Хватит меня оскорблять, бестелесный уродец. Разумеется, шепоту наплевать на мои слова, и это бесит еще больше. Росток, если освоишь базовый контроль над святой силой и праной, заслужишь право называться по имени. Злишься? Отлично, пока ты безликое ничтожество, рожденное в грязном бараке на отшибе мира с ошейником раба на шее. Хочешь уважения? Заслужи. Сейчас у тебя нет ничего, даже права на то, чтобы носить нормальную одежду. Имя? Есть только кличка, данная хозяином. Хочешь стать личностью? Докажи самому себе, что ты достоин носить выбранное имя. Чтоб ты сдох, тварь, ненавижу тебя. Разумеется, и в этот раз у меня не было выбора в том, буду ли я прокачивать святую силу или нет. Стоит попытаться остановить вихрь маны, как в голове шепот кричит «сделай или сдохни». Потерять концентрацию над чувствительностью последней фаланги указательного пальца, как создание дрожит от звука удара гонга. Бесит. Чертов демон. Хочу я того или нет, надо выбрать 8 молитв и 2 чуда. Используя их, можно будет встать на путь развития сосуда души. О, великий ужасный туалетный демон! Раб Лоан взывает к твоей бесконечной мудрости. В ответ тишина. Этот гад не заговорит, пока вопрос не будет задан. Мистер Джа не стал рассказывать о том, что вообще такое этот потенциал в святой силе. Может, ты скажешь, зачем он нужен? Несколько секунд шепот медлил с ответом. «Ты знаешь ответ. Потенциал — это естественная, природная склонность особи к контролю святой силы, манны или жизненной силы, называемой твоими наставниками праной. Считай это множителем к прикладываемому опыту. Одни молятся, и их сосуд растет быстро». Другие делают то же самое, и их сосуд растет крайне медленно. Но ты другой. Росток должен молиться себе, используя вербальный код для активации заклинания магии веры. Мне нравится идея аскез, наделяющая повседневную жизнь особым смыслом. Но молиться себе? Я похож на сумасшедшего? Впрочем, у меня в голове живет голос, которого другие не слышат, чем не сумасшедший. Шепот решил проигнорировать мои мысли. Оставь путь простых смертных с их глупой верой в других существ. Они молятся богам, но не ты. Идущий путем веры в себя, ты не просишь о помощи великих, а сам становишься творцом своих деяний. Слова и дела являются доказательствами веры. Чем чаще молишься и используешь чудеса, тем сильнее будет динамическая составляющая параметра веры, и тем сильнее будет могущество твоей святой силы. Я что, Бог? Ты? Бог? Браво! Ты только что оскорбил и богов, и самого себя подобным сравнением. Шепот не сказал этого, но только такой вывод можно сделать из его слов. Молитва — это деяние, основанное на вере всем сердцем. Чувства в сердце приобретают форму молитвы. Энергия души наделяет слова силой, выражая заложенный эффект во внешнем мире. Все те же три строчки описывают весь мир веры. Гребаный выверт сознания. В виде исключения дам тебе двое суток на выбор молитв и чудес. Чтоб тебе пусто было, смотрю, у тебя появился избыток сил, сократим время до одних суток. Наша ругань с шепотом проходила во время вечернего урока мастерового, показывающего, как использовать ручное горнодобывающее оборудование, когда старшие рабы выбирают нас на роль ассистентов. Особенность руды плавучего материала в том, что его можно добывать только ручным способом. Собранные ресурсы складывают в бездонные сумки, зачарованные пространственным магом на снижение веса и объема. Пока старшие продолжают работать, наша задача как молодых грузчиков – выбраться через сеть узких извилистых тоннелей обратно на поверхность и сдать добытое главному мастеру-приемщику. Неожиданно в класс вошел старший наказующий Полидиас. Высокий и тощий мужчина, всегда в черной броне, с мечом и кнутом на поясе. «Собрать всех детей на площади перед поселком». «У нас урок, сэр Полидиас», — вмешался учитель. «Отлично, и вы тоже приходите. Встанете вместе с остальными подозреваемыми». Вечер. С неба валит снег. А нас снова построили в шеренге, собрав всех школьников и дошкольников. 400 мерзнущих детей и 20 преподавателей в зимней одежде выстроили вокруг дыбы для наказаний. От одного ее вида мои шрамы на спине начали болеть и чесаться. С другой стороны, от места для наказаний собрали первую утреннюю смену взрослых невольников, не работающих сейчас на шахте. Старший наказующий стоял на месте минут 5, просто молча глядя на собравшуюся толпу. Одно его желание заставило мерзнуть на холоде 800 человек, детей и взрослых. «Внимание, невольники! Сегодня кладовщики обнаружили пропажу 6 бездонных сумок, 3 комплектов шахтерских инструментов и запасов еды. Вашей еды. До тех пор, пока пропажа не будет найдена, вы будете стоять тут. Каждые 15 минут мы случайным образом будем выбирать одного из вас для публичного наказания. Мне плевать, что вы думаете. Вы одно стадо и знаете, кто вел себя подозрительно в последние дни. Сдайтесь сами или расскажите охране о том, кого подозреваете». Не знаю, рассчитывал ли Полидиас на скорый ответ, но его не последовало. Через 15 минут, видя, как наказующие ходят вдоль рядов в поисках первой жертвы, я физически ощутил, как дрожат дети, стоящие около меня. Рядом раздались грубые голоса. «Ты выглядишь подозрительно». «Нет, сэр». «Хочешь сказать, мои глаза обманывают меня?» «Нет, я не это имел в виду». «Правда? Смотри мне в глаза, когда говоришь. Так, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет, сэр». «Правда? А мне кажется, хочешь. Может, дыба развяжет тебе язык? Стойте, прошу, не надо. Я видел, как несколько старших рабов днем собирались в тупиковом тоннеле. Имена, щенок, быстро говори имена. То, что видел я сейчас своими глазами, можно было легко понять, стоило лишь отстраниться умом от ситуации. Наказующие ломали едва зародившийся дух единства, сея среди рабов раздор и панику. Вполне возможно, что никакой кражи со склада не было вовсе. Текущая акция устрашения служит тому, чтобы рабы привыкли к мысли о страхе перед наказующими, дыбе, кнуту и крикам боли. Таким образом, в наших головах создают логическую цепочку размышлений о наказании за проступки. Я уже испытал эту боль и потому знаю, что это не смертельно. Больно, крайне неприятно и болезненно потом, когда раны заживают, но все же не смертельно. Если бы мне сейчас предложили пережить такое ради права стать свободным, я бы согласился, не раздумывая. Конечный выбор жертвы сделал сам Полидес. Но его работники успели нагнать страху. Затем начались крики изворачивающегося шахтера, мольбы о милости и, наконец, противные звуки удара кнутом, сопровождающиеся воплем невольника, привязанного к дыбе. В такой обстановке я не мог думать о выборе молитв и сосредоточил все свое внимание на втягивании маны одной фалангой пальца, пытаясь ощутить ныне неосязаемые фракции маны. Акция устрашения с криками и болью продлилась до 6 часов утра. Так и не поспавшую первую смену шахтеров отправили на работы, а детей в бараке, отменив уроки до полудня. Днем 9 февраля, после долгих часов размышлений и общения с шепотом, я, наконец, смог ощутить в сознании целостное представление о святой силе. Ничто не может появиться просто так. Прана, чистая мана, энергия души – все имеет свое логическое основание. Когда человек ест, спит, двигается, его тело непрерывно генерирует прану, жизненную силу. Источник магов, как и эфирные тела неодаренных, пусть в микрообъемах, создают чистую подконтрольную ману, тоже за счет определенного действия. Святая сила, в свою очередь, создается за счет наших молитв, потребляя при этом жизненную силу и ману, становясь как бы энергией более высокого порядка. Так игрок высокого уровня генерирует больше жизненной силы, а его эфирное тело по тем же причинам, даже если он не маг, хранит больше очищенной маны. Таким образом, молясь, он может за день восполнить больше святой силы, чем человек с низким уровнем. Но при этом ничто не запрещает ребенку с заблокированным ростом уровней посвятить все свои силы прокачке сосуда души. Каждый день, шаг за шагом, делая себя все лучше и лучше. Молитвы хорошо дополнят аскезы и мой собственный путь веры. Для себя я разделил молитвы на 2 вида. Первые, восстановительные, состоят из слов обещаний, которые подтверждаются делами. Надо делать то, во что веришь, так, как веришь, отдавая все свои ресурсы ума, тела, маны на выполнение данного самому себе слова. Тогда вера в себя укрепляется, подтверждаясь делами. Растет сама динамическая составляющая параметра веры, наполняя при этом сосуд души святой силой. Проще говоря, молитвы обещания восстанавливают запас святой силы. Второй тип молитв – просьбы к Богу. В моем случае это как заклинание бафа, накладываемое на самого себя или окружающих, при этом запасы святой силы расходуются, а не восполняются. Молитвы – бафы. Молитвы о здравии близких, о твердой руке у воителей, о прозрении у мастеров-ремесленников, целителей и исследователей, об исцелении, терпимости на работе, где много стресса, или легком шаге, каким часто пользуются курьеры. Не просто так мы учили аж 50 молитв Ахенди на все случаи жизни. Но сейчас я могу использовать всего 8, меняя их зарегистрированный набор раз в сутки. Увидев картину веры и святой силы в целом, я решил взять 4 молитвы восстановления, как бы давая себе обещание идти путем, в правильность которого верю. Молитва о честной учебе с полной самоотдачей. Никогда не знаешь, что пригодится в жизни. Молитва о честной работе, кем бы ни был мой заказчик или наниматель. Дело надо делать хорошо или не делать вовсе. Молитва о тренировке, идущей у меня непрерывно круглые сутки. Я и так честно выполняю все требования шепота, касающиеся моего развития. Аскеза тренирует волю и веру непрерывно. И, наконец, молитва о крепком сне. Если совесть чиста и сделал все, что мог сделать, сон должен быть максимально спокойным. 4 молитвы охватывают все аспекты моей жизни раба, фактически непрерывно наполняя мой сосуд души святой силой. Чтобы это были именно мои молитвы, я сам их придумал и записал, сохранив во вкладке «Веры». Молитвы-бафы, расходующие силы, должны помогать мне по жизни. Их я тоже взял 4 штуки. Молитва выносливости помогает быстрее восстанавливаться после тяжелых физических нагрузок. Молитва выздоровления ускоряет восстановление иммунитета и здоровья тела после травм. И парная молитва теплу и холоду, создающаяся за счет святой силы, согревающая или охлаждающая тело в трудные времена. Прошлой ночью на площади, во время акции устрашения, я едва не простыл, промерзнув до костей. Такая молитва была бы тогда в самый раз. Огромный плюс от вознесения молитв в том, что это можно делать про себя, не произнося слова вслух. Никто не узнает, кто мой Бог-покровитель. Наконец, чудеса. Шепот вмешался в выбор в самый последний момент. «Тебе явно не хватает ума, Росток. Серьезно? Одним только чудом исцеления ты выдашь себя с головой при первой же серьезной травме. Щит веры универсален, согласен. Он хорош, но бесполезен для раба. Тебе не надо сражаться, пользуйся этим с умом. Из того, что предлагает система Карна, тебе лучше всего взять чудеса очищения и кандалы каторжника». Первое я еще могу понять. Чудо очищения – весьма многофункциональная штука. Доказательство веры очищения Н-ранга. Прогресс – 0,001%. Редкость – бытовое, универсальное. Наполненность – 1 из 32 000. Текущее развитие Н-ранг. Рейтинг могущества ААА+. Описание. Чудо веры снимает бафы, проклятие, отравление, проявление заражения болезнью. Эффект зависит от параметра веры и объема вложенной святой силы. По аналогии с манной и праной, святую силу можно использовать как для боя, так и для сканирования объекта или области. Если жрец способен почувствовать скверну, его сила сможет достать и выжечь ее. Проще говоря, чем сильнее развито чудо очищения, тем шире диапазон его возможного применения. На высоких рангах прокачки появляются новые способы использования этого чуда. Второе предложение шепота выглядит куда более абсурдным, чем первое. Наставники мастеровых часто пугают 5-леток и 6-леток тем, что за непослушание на них наденут кандалы каторжника. Дабы контролировать рабов с высокими уровнями во время перевозок, дачи показаний в суде и просто усмирений, на преступниках используют браслеты с заклинанием, оказывающим на тело эффект усиленной гравитации. Человека буквально вдавливает в землю, настолько, что он едва способен ходить. Просматривая список чудес веры от системы Карна, я узнал, что есть нечто похожее на заклинание кандалы каторжника на основе святой силы. Оно даже называется так же, но при этом оказывает не гравитационное воздействие, а скорее эффект сильнейшей тяжести на уровне эфирного тела. Какой бы уровень у человека ни был, ощущения такие, будто он тащит огромную ношу. Доказательство веры кандалы каторжника Н-ранга. Прогресс 0,001%. Редкость бытовое, специализированное. Наполненность 1 из 32 000. Текущее развитие Н-ранг. Рейтинг могущества B-. Описание. Накладывает на цель эффект тяжести. Сила воздействия пропорциональна параметру веры, рангу развития чуда и объему вложенной силы. Можно смело отнести данное чудо к категории сильнейших дебафов, накладываемых на живых существ. При сильном воздействии человек просто упадет на землю и не сможет встать. «Кандалы-то мне зачем?» «Сделай или сдохни, сделай или сдохни». Задумавшись о чудесах, я потерял концентрацию, за что поплатился ударом гонга в сознание и ворчанием шепота. «Как ты собираешься развивать свой убогий потенциал пути игрока, ничтожество, Н-ранг? Повезло, что девочки из класса еще не начали над тобой издеваться, отправляя мыть за них посуду. Слабак!» «Эй!» Я спросил про чудо. «На кой черт мне сдались эти кандалы?» «Представь, что весь твой человеческий потенциал — это треугольная тряпочка небольшого размера. Три вектора развития — прана, мана, святая сила. Когда ты начинаешь делать упор на один вектор, тряпочка почти целиком уходит на одно направление, оголяя два остальных. В твоем случае — слабоумный росток. Это одаренность в чувствительности к мане, появившаяся у низкорожденного, которая, возможно, в будущем сделает из тебя мага, пока только возможно, а не точно. Но она же лишила тебя нормального потенциала в векторах праны и святой силы. Если выражать в долях, по меркам обычного низкорожденного, начисто лишенного предрасположенности, у тебя 7 долей отдано мане. Ты ее видишь и чувствуешь. Я знал, я одаренный. Святой силе всего 2 доли, что можно описать как «едва-едва способен ее контролировать». Физическому развитию – жалкая единица, позволяющая тебе просто знать о ее существовании. Теперь ты понял, как ничтожно твое будущее, росток. И что? В 16 лет я по-прежнему могу выбрать класс игрока, нивелируя подобный перекос потенциала. Или же найти покровителя среди благородных. Возможно, даже смогу учиться и стать магом, если, конечно, источник сформируется. В любом случае, даже с таким перекосом в потенциале развития, люди спокойно себе живут. Одаренность даже в одном направлении уже считается великим благом. «Эй, гад бестелесный! С твоих слов, у меня самый обычный человеческий потенциал, с суммой в 10, сильно перекошенный в 1 сторону. Именно так. Будь ты родовитым ростком, можно было бы оценить твой совокупный потенциал в 20 единиц у младшей крови или 30-40, будь ты клановым. Даже если благородные будут прилагать минимум усилий, их кровь поможет им быстро развить тела, источник и сосуд души. Единственное, что ты можешь им противопоставить, это приложить в разы больше усилий. Хитрый гад. Среди свободных одаренные в магии встречаются нечасто, 1-2 человека на сотню. Предположу, что в вере и пути игрока точно такая ситуация. Представителей родов примерно 10 на 1000 душ населения в городе. То есть в той же Академии магии число благородных учеников примерно равно свободным. А клановых всего 2, только уже на 10 тысяч. Другими словами, какими бы невообразимо одаренными благородные ни были, шанс встретиться с ними крайне мал, особенно для раба. «Хватит! Ты ответишь, зачем мне эти чертовы кандалы? бестолочь, чтобы ты истязал себя ими. Дай своим клеткам пробудиться от сна, пока твое тело еще развивается. Заставь тяжестью кандалов работать на пределе каждый кусочек плоти, создавая жизненную силу для твоего естественного роста. Росток! Как много усилий ты готов возложить на алтарь победы? Какой победы? Я ни с кем не дерусь. Победы над своей судьбой раба, бестолочь. Очередной выбор без выбора. Признаю, ни одно из сумасшедших требований шепота не было лишено смысла. Они были абсурдно сложными, странными, но всегда обоснованными и несли четко выраженную пользу для меня.